12. Путешествие. Эпиграф. В Париже можно встретить хорошо одетых людей. В провинции попадаются люди с характером. Сьеяс. На следующий день в 5 часов утра, раньше, чем госпожа де Реналь вышла из своей спальни, Жульен получил уже от ее мужа отпуск на 3 дня. Против своего ожидания Жульену вдруг захотелось увидать ее. Ему вспомнилась ее изящная рука. Он сошел в сад. Госпожа де Реналь заставила себя долго ждать. Но если бы Жульен любил, то увидал бы ее за полузакрытыми ставнями 1-го этажа. Она стояла, прислонившись к окну. Она смотрела на него. Наконец, вопреки своим решениям, она сошла в сад. Обычно ее бледность сменилась ярким румянцем. Эта наивная женщина была, видимо, взволнована. Какая-то принужденность и даже раздражение омрачили выражение невозмутимой ясности, как бы отринувшие все пошлые мирские заботы, выражение, придававшее такую прелесть этому очаровательному лицу. Жульен поспешил к ней приблизиться. Он любовался ее прекрасными руками, видневшимися из-под поспешно наброшенной шали. Утренняя свежесть, казалось, еще увеличивала яркость ее лица, которому волнение ночи только придали большую выразительность. Эта скромная трогательная красота, притом такая одухотворенная, что нечасто встречается среди низших классов, казалось, пробудила в Жульене способность души, о которой он и не подозревал. Восхищение ее красотою, которую он пожирал глазами, Жульен нисколько не думал о дружеском приеме, на который рассчитывал. Тем более он был удивлен подчеркнутой холодностью, в которой он усмотрел желание поставить его на место. Счастливая улыбка замерла на его губах. Он вспомнил о своем положении в обществе, в особенности в глазах богатой и знатной наследницы. Моментально с лица его исчезло все, кроме выражения высокомерия и злости на самого себя. Он страшно досадовал на то, что отложил свой отъезд на 1 час ради такого унизительного приема. «Только дурак», — говорил он себе, — «может сердиться на других. Камень падает вследствие своей тяжести. Неужели я навсегда останусь таким ребенком? Когда же я, наконец, приучусь давать этим людям ровно столько, сколько они мне платят? Если я хочу, чтобы они меня уважали, и чтобы я уважал самого себя, надо им показать, что это моя бедность заставляет меня торговаться с их богатством, но что мое сердце неизмеримо выше их наглости, так высоко, что его не могут задеть жалкие выражения их благосклонности или презрения». В то время как эти чувства теснились в душе юного учителя, его подвижное лицо приняло выражение оскорбленной гордости и жестокости. Госпожа де Реналь окончательно смутилась. Добродетельная холодность, которую она старалась проявить при встрече с ним, уступила место выражению участия, усиленного удивлением при виде столь внезапной перемены. Пустые слова, которыми обмениваются утром насчет здоровья или погоды, вдруг замерли у обоих на устах. Жульен, рассудок которого не был омрачен страстью, быстро нашел способ показать госпоже де Реналь, насколько он мало считал их отношения дружескими. Он ничего не сказал ей о своем отъезде, поклонился и ушел. Она еще смотрела ему вслед, пораженная мрачной надменностью его взгляда, столь приветливого накануне, когда ее старший сын, прибежавший из сада, сказал ей, обнимая ее: «У нас каникулы, господин Жульен уезжает в отпуск». При этих словах госпожа Дореналь почувствовала смертельный холод. Она была несчастлива в своей добродетели, но еще несчастнее в своей слабости. Это новое событие заняло все ее воображение. Она унеслась далеко от благоразумных решений, принятых ею в течение ужасной прошлой ночи. Теперь дело шло не о сопротивлении дорогому возлюбленному, но о возможности навсегда его лишиться. К завтраку ей пришлось выйти. К довершению несчастья господин Дореналь и госпожа Дервиль только и говорили, что об отъезде Жульена. Верьерский мэр подметил что-то странное в его тоне, когда он просил об отпуске. «У этого мужлана, наверное, имеются какие-нибудь предложения со стороны. Но от кого бы они ни исходили, хотя бы от господина Вально, всякий призадумается над суммой 600 франков, которую придется ежегодно на него расходовать. Вчера в Верьере, вероятно, попросили 3 дня на размышление, а сегодня утром, чтобы не быть вынужденным давать мне ответ, мальчик отправился в горы. Быть обязанным считаться с каким-то жалким работником, который еще и дерзит нам, вот, однако, до чего мы дошли. Если мой муж, совершенно не подозревающий, как глубоко он оскорбил Жульена, думает, что он уйдет от нас, то что остается мне думать? — сказала себе госпожа Дореналь. — Ах, все кончено! Чтобы иметь возможность, по крайней мере, выплакаться на свободе и не отвечать на вопросы госпожи Дервиль, она сослалась на ужасную головную боль и легла в постель. — Вот каковы женщины! — повторял господин Дореналь. «Вечно что-то расстраивается в их сложном организме», — и ушел, посмеиваясь.